Троткин предложил свои услуги российской военной разведке. Когда он ходил на корабле в Турцию или проплывал мимо, он фотографировал военные объекты, а снимки передавал русским. Он готовил также диверсии на германских броненосцах «Гебен» и «Бреслау», но 5 октября 1915 года был арестован по обвинению в помощи русской армии. 3 марта 1916 года Софийский военно-полевой суд приговорил Антона Макаровича Пруткина к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу России. Заключение отбывал вместе с Александром Стамболийским, одним из руководителей Болгарского земледельческого народного союза, также приговоренного к пожизненному сроку. Свобода пришла к ним после отречения от престола в 1918 году болгарского царя Фердинанда I Кабурского. Приговор в отношении Пруткина отменен 3 марта 1919 года Верховным кассационным судом. Между тем, его товарищ по заключению Александр Стамболийский стал премьер-министром Болгарии и в июле 1919 года назначил Антона Макаровича градоначальником Софии. Как утверждают некоторые исследователи, Пруткин, пользуясь своей властью, организовал целый ряд диверсий и террористических актов против политических противников земледельческой партии. Самым громким из приписываемых ему деяний был взрыв 3 марта 1920 года в 10 часов 20 минут утра в здании театра «Одеон» в Софии во время выступления известного деятеля белой эмиграции Петра Рыса с лекцией о положении в большевистской России. В результате погибли 4 человека, в том числе прокурор кассационного суда Вылков. Следствие вела группа следователей, среди которых был и капитан Никифор Никифоров, через много лет ставший советским разведчиком Журиным. Исполнители теракта в Одеоне были арестованы в Румынии и выданы Болгарии. Наследствии они назвали Антона Пруткина организатором акции. В результате громкого скандала градоначальник в сентябре 1920 года был отрешен от должности и арестован. Однако на допросах он отверг все обвинения и из-за недостатка улик в том же году освобожден. Стамболийский отослал Антона подальше от столицы, в Варну, на должность начальника морской полиции Черноморского побережья страны. Там ему пришлось вступить в борьбу с одним из самых сильных противников, начальником варнинской базы БКП Григором Чочевым. В апреле-мае 1921 года по поручению премьер-министра Пруткин возглавлял болгарскую неофициальную миссию в Советскую Россию. Изучалась возможность заключения торгового соглашения между двумя странами. По возвращении на родину делегация представила председателю Совета министров отчет, в котором говорилось о том, что при нынешнем положении в России торговля с ней не может быть сколько-нибудь значительной, но политический союз мог бы иметь для Болгарии огромное значение. После государственного переворота 9 июня 1923 года Антона Пруткина, который входил в первую десятку лиц, подлежащих аресту, задержали в Варне и доставили в Софию. Его обвинили в целом ряде покушений, но главным пунктом был взрыв в театре «Одеон». Рассмотрение этого дела в Софийском окружном суде